Глава вторая. Ресурс или бесконечный источник? Желание поддаться соблазну – естественная реакция нашего организма. Давайте вообразим, что сейчас 3 миллиона 500 тысяч лет до нашей эры. Вы, симпатичный австралопитек, в самом расцвете сил, недавно проснулись и прогуливаетесь по саванне в поисках еды. Неожиданно вы набредаете на манговую рощу и следующие 2 часа проводите за поеданием сладких фруктов. Теперь вернемся в наше время. Вы возвращаетесь домой после работы, забыв пообедать, и по дороге вам попадается кофейня, где только что испекли свежие булочки. Восхитительный аромат достигает ноздрей, и вот вы уже вгрызаетесь в теплое тесто, с тоской думая о том, что только что купленные джинсы скоро перестанут сходиться на поясе. Будь на вашем месте афарский австралопитек, он поступил бы точно так же, и ему бы в голову не пришло мучиться угрызениями совести. На протяжении всей истории животного мира калорийная, сладкая и жирная еда была однозначным благом. За миллионы лет эволюции наш организм научился четко реагировать на нее, хватать и съедать, пока не отняли враги. Сегодня, когда примерно треть всей производимой в мире пищи выбрасывается на помойку, это данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 2009 год, а ожирением страдает 40% популяции земного шара, такая реакция в прямом смысле слова убивает нас. Чтобы удержаться от соблазна съесть вкусную булочку, человек должен отказаться от почти автоматической реакции на важнейший стимул. Реакции, которая миллионы лет обеспечивала ему эволюционный успех. Вкусную еду нужно съесть, с красивой самкой необходимо спариться, иначе опередят конкуренты. Когда глаза слипаются, нужно лечь и поспать. Неприятного сородича желательно загрызть. Но в сообществах со сложной структурой автоматическая реакция на стимулы часто оказывалась неоптимальной. Поэтому членам сообществ пришлось научиться сдерживать свои порывы. Если постоянно огрызаться на вожака, пускай он и не самый приятный тип, можно очень быстро вылететь из стаи, что во многих случаях равносильно смерти. Если высказывать супругу все, что вы думаете по поводу его привычки раскидывать носки по всем горизонтальным поверхностям, высок шанс остаться в одиночестве и растить детей на алименты. Если не отказывать организму в желании заправиться пивом прямо с утра для поднятия настроения, то скоро вашими лучшими друзьями станут сотрудники биржи труда. До определенной степени с задачей держать в узде свои сиюминутные порывы справляются даже самые слабовольные граждане. Например, каждое утро большинство людей из тех, у кого есть работа, все же оказываются на ней. При том, что многие из них до поздней ночи смотрели сериал или просто тупили в интернете. Но вместо того, чтобы проспать до обеда, что было бы естественной реакцией, они все же встали, оделись и добрались до офиса. Мы обычно не занимаемся бурным сексом с первым приглянувшимся в метро незнакомцем. Мы регулярно терпим выговоры от начальника, не пытаясь задушить его. Мы способны высидеть длинное совещание или ужин с родственниками и так далее. Все эти примеры свидетельствуют, что контролировать свои сиюминутные желания способен почти каждый из нас. И сам Уолтер Мишел, автор зефирного теста, который приговорил сотни людей к участи неудачников, уверен, что отсутствие силы воли – не окончательный диагноз, и ее вполне можно развить. Мишел считает, что способности к самоконтролю бесконечны, но для того, чтобы извлечь их, нужно использовать правильные стимулы. В следующих главах мы подробно остановимся на этой идее, но сначала придется вас расстроить. С концепцией Мишела согласны далеко не все ученые. Более того, в конце 1990-х стала популярной ровно противоположная гипотеза, которая утверждает, что сила воли – это ресурс, причем ресурс конечный. Ситуация, когда в научном сообществе одновременно существуют две, а иногда больше, конкурирующие точки зрения на один и тот же вопрос, вовсе не показатель бессилия науки, как считают некоторые. Наоборот, подобный плюрализм свидетельствует, что ученые действительно исследуют проблему, а не подгоняют наблюдаемые факты под какую-то одну, пусть даже самую авторитетную гипотезу. Тем более, что в отличие, скажем, от физики, В биологических науках нередко оказывается, что все придуманные учеными механизмы так или иначе реализуются. Для тех, кто стремится развить силу воли, чтобы противиться соблазнам, это вдвойне выгодно. Они смогут получить практические советы от обеих сторон конфликта. Самый вкусный эксперимент в истории науки показал, что сила воли исчерпаема. Сторонники гипотезы о том, что мы ограничены в своей способности к самоконтролю, считают, что этот дефицитный ресурс можно растратить на борьбу с каким-то одним соблазном. Сделав это, человек не сможет противостоять другим искушениям. У него не останется резервов силы воли. Главный идеолог этой гипотезы – американский психолог Рой Баумейстер, который в 1998 году придумал эксперимент по изощренности издевательства, вполне сравнимый с зефирным тестом. Назовем его «Геометрия и шоколадное печенье». В эксперименте участвовали 67 студентов, слушавших в Стэнфорде курс психологии, который читал профессор Баумейстер. Как водится у психологов, испытуемые не знали, на что они подписываются, и были уверены, что принимают участие в опытах по исследованию вкусовых предпочтений. Участников предупредили, что в лабораторию нужно прийти голодными. Поесть разрешалось не позже, чем за 3 часа до эксперимента. Баумейстер и коллеги как следует подготовились к приходу студентов. В комнате была установлена мини-пекарня, в которой пекли шоколадные печенья. Обычно в научных статьях квинтэссенция канцелярита и выхолощенности языка приходится на раздел «Методы», где описывается технология эксперимента. Но в работе Баумейстера этот раздел вызывает желание немедленно пойти и совершить кулинарное непотребство. Вот только одна цитата. «Лаборатория была наполнена вкуснейшим запахом шоколада и свежей выпечки. Можно представить, каково было испытуемым, особенно тем, кому вместо только что выпеченных сладостей предложили съесть редиску». Коварные экспериментаторы поделили участников на 2 группы. Тех, кто был в первой, попросили съесть не меньше 3 печений или лежащих рядом шоколадных конфет. Попавшим во 2-ю группу полагалось съесть минимум 3 редиски, которые лежали на подносе на том же столе, что и печенье. Экспериментатор якобы по делам выходил из комнаты, оставляя студентов наедине с соблазном, и сквозь скрытое шторами окно следил, чтобы они честно удерживались от искушения сживать печенье. Студенты, которые через несколько лет должны были окончить университет и начать настоящую взрослую жизнь, вели себя совершенно так же, как дети, участвовавшие в зефирном тесте. Они долго-долго смотрели на печеньки, трогали их, нюхали, но к чести всех 36 обреченных на редиску удержались от преступления. В самый разгар борьбы с соблазном возвращался экспериментатор, который объяснял, что в опыте планируется оценить вкусовое воздействие обоих продуктов, для чего необходимо немного подождать. Пока участники высиживали якобы обязательные несколько десятков минут, ученый предлагал им пройти тест для оценки того, как сильно их знания отличаются от знаний старшеклассников, чтобы не скучать и скоротать время. Разумеется, именно этот тест и был главным заданием эксперимента. Но испытуемые были уверены, что проходят его просто так. Простое с виду задание – нарисовать определенную фигуру, не отрывая карандаша от бумаги. На самом деле было нерешаемым. Участники могли сделать сколько угодно попыток или сдаться. Результаты эксперимента впечатлили даже самих исследователей. В среднем студенты, которые съели печенье, пытались решить головоломку 34 раза и трудились над заданием 19 минут. Их товарищи, которым пришлось преодолеть себя и в комнате полной вкуснейшей выпечки жевать редиску, бросали задание после 19 попыток и тратили на него в среднем 8 минут. Более того, специальный опросник, который студенты заполняли после опыта, показал, что испытуемые, которым досталась редиска, были намного больше расстроены тем, что не смогли справиться со школьной, как они думали, задачкой. Студенты из контрольной группы, которые присоединились к опыту только на геометрической стадии, боролись с заданием 21 минуту и пытались нарисовать фигуру 33 раза, то есть почти столько же, сколько шоколадные участники. По итогам этого опыта Баумейстер и коллеги заключили, что, отказавшись от печенек, причем исследователи специально постарались, чтобы это далось с максимальным трудом, участники выбрали заметную часть запасов силы воли и намного хуже справились со следующим заданием, которое тоже требовало заметного самоконтроля. Опыт в лаборатории, которую превратили в бар, также подтвердил гипотезу, что сила воли – конечный ресурс. Еще один показательный опыт не только подтверждает, что сила воли – исчерпаемый ресурс, но заодно доказывает, что ученые, по крайней мере психологи, веселые ребята. В предыдущем эксперименте для проверки своей гипотезы о конечности ресурса самоконтроля исследователи соорудили у себя в лаборатории пекарню. Авторы работы о том, как истощение силы воли влияет на склонность людей пропустить рюмочку-другую, пошли дальше и организовали в лаборатории бар с истинно ирландским названием «Чарли О'Тулс». Как специально отмечают в статье ученые, он во всем напоминал настоящий. Вероятно, на этом деньги на исследования закончились, потому что пиво в лабораторном баре было отнюдь не ирландским. Участникам предлагалось сравнить вкусы марок Budweiser и Beck's. Как водится у психологов, задание было не настоящим. В действительности ученые хотели проверить, как сильно истощение ресурсов самоконтроля скажется на стойкости испытуемых в отношении алкоголя. Для этого перед дегустацией половину участников заставили не думать о белом медведе, а второй дали решать несложные арифметические примеры. Если вам кажется, что первое задание было неоправданно легким, попробуйте выполнить его и 10 минут думать о чем угодно, только не о белом медведе. Не допускайте ни одной мысли о нем, вообще ни одной. Получилось? После этого добровольцев провели в бар, где предложили сравнить два сорта пива. Формально участников не ограничивали в количестве выпитого, но экспериментатор предупредил: после посиделок в Чарли О'Тулс их ждет тест на водительское мастерство, и победитель получит приз. Надо сказать, что с пивом Beck's у ученых ничего не вышло. Обе группы испытуемых заявили, что оно им не понравилось, и напробовали всего на 330 мл. Budweiser надежды исследователей оправдал. Участники, измучившиеся не думать о белом медведе, выпили в среднем на 100 мл больше тех, кто решал задачки, хотя знали, что впереди их ждет тест на вождение. Побочный практический вывод из этого опыта: не верьте, если тот, кто предлагает вас подвести, уверяет, что выпил совсем чуть-чуть. В среднем все посетители лабораторного бара уговорили по 800 мл пива, и это перед тем, как садиться за руль, пусть и не настоящий. Попытки скрыть истинные эмоции очень сильно ослабляют способности контролировать себя. Истощить ресурс самоконтроля может не только отказ от сладкого или спиртного. Еще один мысленный черпак, который очень эффективно выбирает волевые запасы, это эмоции, точнее попытки сопротивляться им. В нескольких сходных опытах участники смотрели документальные фильмы, в которых с нарочито душераздирающими подробностями показывалось, как животные мучаются и умирают из-за изменения климата. Часть испытуемых просто смотрела кино, а остальным было дано задание сдерживать свои эмоции. Экспериментатор просил вести себя так, чтобы по видеозаписи опыта без звука невозможно было понять, что чувствует участник даже в самые тяжелые моменты фильма. Попытки, несмотря ни на что, сохранять лицо требовали изрядного самоконтроля. И по гипотезе экспериментаторов, нарочито спокойные испытуемые должны были хуже справиться со следующим тестом, так называемым тестом Струпа. Американский психолог Джон Ридли Струп придумал его в 1935 году, и с тех пор тест стал классикой экспериментальной психологии. Участникам показывают слова, написанные разными цветами, и они должны называть какого цвета конкретное слово. Вроде бы ничего сложного, однако слова — это название цветов, причем эти цвета не совпадают с цветом шрифта. Например, слово «зеленый» набрано красным, и первая естественная реакция испытуемого — прочитать название цвета, а не назвать окраску шрифта. Подавление автоматического ответа требует изрядного внимания, то есть самоконтроля. По легенде, во время Холодной войны тест Струпа активно использовали американские спецслужбы. С его помощью они выявляли русских шпионов под прикрытием. Подозреваемому показывали русскую версию задания и измеряли время, которое требовалось на ответ. Человек, не знающий русского, справлялся с тестом очень быстро, так как написанные буквы для него ничего не значили. А вот русскоговорящему приходилось подавлять желание назвать неправильный, то есть написанный буквами цвет. Участники эксперимента, вынужденные наблюдать страдания живых существ и сдерживать естественные при этом эмоции, справлялись с тестом Струпа даже хуже русских шпионов. По версии Боуместера, это вполне естественно. Предыдущее задание настолько истощало их запас самоконтроля, что никакой возможности долго удерживать внимание на разноцветных буковках у них не оставалось. В другом похожем опыте испытуемых после просмотра грустного фильма заставляли максимально долго сжимать эспандер. Как и в эксперименте с тестом Струпа, часть добровольцев не получала никаких инструкций насчет просмотра. Оставшихся просили либо не изменять выражение лица и поведения, либо наоборот намеренно усиливать выражение чувств. Чтобы держать эспандер сжатым, нужно преодолеть дискомфорт или даже боль в руке. А у истощенных неестественным выражением эмоций участников не осталось внутреннего ресурса на такое испытание. До начала основного эксперимента, так сказать, спокойные добровольцы удерживали эспандер в среднем 71 секунду. После просмотра фильма этот показатель упал до 52 секунд. Для наигранно-эмоциональных участников задание оказалось тоже сложным. При второй попытке удержать эспандер они продержались на 25 секунд меньше – 54 секунды против 78. У испытуемых, смотревших кино в обычном режиме, разница составила всего 2 секунды. Ежедневные небольшие утечки самоконтроля приводят к его потере. В современном мире с его сложной структурой и огромным количеством социальных взаимодействий необходимость сдерживать эмоции нужна как воздух. Доисторические пещеры не отличались простором, так что даже самым заядлым мизантропам приходилось скрывать ненависть максимум к паре десятков других кроманьонцев своего племени. На случай, если сдержать чувства не получилось, у наших предков были каменные топоры. Сегодня мы ежедневно встречаем больше людей, чем древний Homo sapiens за всю жизнь. И частенько эти встречи приносят нам мало радости. Например, свидание с сотней других пассажиров в метро в час пик или вынужденно тесные посиделки в коридоре поликлиники. Каменный топор, возможно, сгладил бы неудовольствие от давки и испорченных ботинок, но в 21 веке так решать вопросы не принято. Поэтому мы сквозь зубы бурчим здоровяку, который посчитал, что удобнее всего ехать в автобусе, улегшись на вас. Извините, не могли бы вы подвинуться, и истощаем наш бесценный ресурс самоконтроля. В итоге, к моменту, когда нужно идти к начальству, чтобы обсудить повышение, внутри все готово взорваться от любой мелочи. Добровольцы, истощенные заданием не думать о белом медведе, хуже справлялись с упражнениями, которые требовали внимания и усидчивости. Точно такой же эффект обнаружился, когда испытуемых заставляли подавлять убеждение, что некий скинхед по имени Хайн – плохой человек. Разумеется, ученые выдумали Хайна специально для эксперимента, потому что знали, что люди обычно не очень хорошо относятся к бритоголовым юношам в берцах и с кастетами. Девушки и юноши, растратившие весь ресурс самоконтроля на сдерживание эмоций, при просмотре особо душещипательных сцен из Бэмби, отвечая на вопросы о том, как бы они решили конфликт со своим партнером или партнершей, были склонны поругаться, а не пойти на компромисс. Студенты, которых экспериментаторы заставляли представлять себя в максимально выигрышном свете перед скептически настроенной аудиторией, после этого испытания не могли толком сдерживать свои эмоции. И так далее, и тому подобное. Каждый легко вспомнит еще десяток ситуаций, в которых вел себя не сдержанно или невнимательно из-за эмоционального или ментального истощения. Но что именно истощается внутри нас? Какова природа этой загадочной субстанции? Точного ответа ученые пока дать не могут. Но как минимум одно весьма правдоподобное предположение у них есть. Ученые иногда слишком сильно хотят, чтобы придуманные ими гипотезы подтверждались. Рой Баумейстер назвал придуманный им механизм истощением эго. Гипотеза быстро стала популярной. Профессор написал несколько монографий, учебников и даже одну научно-популярную книгу. Но в последние годы у исследователей стали появляться сомнения в том, что так хорошо описанный Баумейстером и его последователями эффект в действительности так уж сильно выражен. В 2014 году был проведен метаанализ, то есть совокупная оценка результатов большого количества исследований. Он выявил, что авторы публикаций об истощении эго, вероятнее всего, отчасти выдали желаемое за действительное и приписали наблюдаемым результатам слишком большую силу. В числе прочего, авторы метаанализа отмечают, что количество добровольцев в каждом из экспериментов было недостаточным, чтобы делать обоснованные выводы. Кроме того, исследователи истощения эго часто отбрасывали неудачные результаты и применяли своеобразную статистическую обработку. В 2016 году 23 лаборатории, многие из которых и до этого исследовали истощение эго, согласились провести дополнительные эксперименты по единому протоколу. Итог массовой перепроверки был неутешительным. Эффекта истощения эго либо нет вовсе, либо он очень слабо выражен. Тем не менее, большое количество ученых продолжают настаивать, что потеря самоконтроля после изнуряющих или эмоционально насыщенных задач реальна. Привести здесь эти соображения необходимо, ведь благодаря своей простоте и логичности гипотеза об истощении эго стала очень модной у популяризаторов и психологов. Возможно, этот эффект имеет место, но учитывая большое количество сомнений, важно понимать, что он может быть вовсе не так силен, как представляют его авторы. Поэтому к следующей части главы, в которой мы обсудим возможные механизмы истощения, стоит отнестись с некоторой долей скепсиса. И это совершенно нормально. В науке даже на устоявшиеся предположения все время покушаются конкуренты. Если гипотеза сможет выдержать этот натиск, значит, она действительно правомерна. Если же падет, туда ей и дорога.